идет потепление спокойное, идет. Но это не так быстро. Это было бы быстрее, если бы не было завышенных ожиданий населения. Все ждут и говорят, скажите нам, чтобы мы информированы были, когда это случится. Это никто вам не скажет, когда это случится. И даже если бы я знал, с какого дня это случится, я бы тоже не сказал. Потому что это еще большее завышенное ожидание. Кто же вам говорит, что завтра повысятся цены на что-то? Помните, наша бестолковость нашего правительства. За неделю объявили, что на 30% насколько вырастут цены на бензин. Что произошло? Неделю люди цистернами в очередь стояли, заправки были забиты, затаривались бензином. Ну, посмотрели мы аккуратно в замочную скважину. В каждом гараже полтонны тонна бензина. У каждого. Вот объявили, что будет повышение цен.